Ну что ж, вы, пожалуй, правы. Точнее, вожалуй, вравы. Вы не поверите, но лично я возражать не стал бы. Мне это даже нравится. Простите, мне хочется повисать. Очаровательно. Я вам не верю. Это точно мужской шовинизм. Вот, кстати, еще пример. Палка. Или выражение «кинуть палку». Опять на букву «П». Причем это потому, что палка большая, а мужчинам наверняка хочется, чтобы пенисы были длиной с палку. Футов 3. Нет, это слишком много. Давайте померимся на 2 футах, или хотя бы на 30 дюймах. Не торгуйтесь. Даже 2 фута. Она развела руки на расстояние, соответствовавшее по ее представлениям 2 футам, хотя на самом деле там было 28 дюймов. Сильвия отправила в рот печенье. Веченье. Потом сказала: «Или возьмите слово «евнух». Какое еще излюбленное мужчинами ругательное слово начинается на букву «Е»?» Я мысленно охнул. Сходу не соображу. Нужно подумать. Хорошо, подумайте. Вот так меня мучила современная суфражистка, любительница этимологии, на борту взятой на прокат яхты неподалеку от берега Лонг-Айленда. Если вы заподозрили, что, приставая ко мне со столь легкомысленными разговорами, она надеялась или хотя бы пыталась меня соблазнить, вы заблуждаетесь. Я, во всяком случае, ни поводов, ни воводов ей не давал. Даже на борту яхты в уединенном районе Атлантики я не готов лишиться своей чести за пару цитат из Оксфордского или Вебстерского словаря. Словом, дамочка оказалась совершенно шальная. Закончив приставать ко мне со словами на буквы «Х» и «Б», она вдруг заявила: «Послушайте, а чего вы ждете? Вы же до сих пор не задали мне ни единого вопроса про убийство». «Какое убийство?» «Да ладно вам. Неужели вы думаете, что я и вправду поверю, что вы позарились на мои ямочки на щечках?» «Нет, лучших ямочек я, правда, никогда прежде не видел, но, на мой взгляд, другие части вашего тела заслуживают не меньшего внимания. Дело же в том, что один знакомый мне репортер полагает, что бомбу подложили вы, чтобы отомстить Браунингу. Вот мне и захотелось познакомиться с вами поближе. Посмотрев на женщину вблизи и поговорив с ней, я уже могу дать твердое заключение, убийца она или нет». Важно еще наблюдать, как женщины едят. Например, облизывают ли пальчики или нет. Сильвия с подозрением посмотрела на меня. «Вы в самом деле...» «Нет, разумеется, нет. Хорошо, будь по-вашему». «Вы уже пришли к определенному выводу на мой счет?» «Еще не окончательно, но готов поставить 10 против 1 на то, что вы не подкладывали бомбу». «Ну, ставлю 3 против 1, даже 5 против 1». Что вы догадываетесь, кто это сделал? Вы проработали там 4 года, всех знаете, а смышленности вам не занимать. Вашими устами до меда пить. Будь все так, как вы говорите, я бы сама окрутила этого паразита Браунинга, а не позволила бы Хелен Лугас увести его прямо из-под моего носа. Знаете, кого бы я могла полюбить? Нет, но хотел бы узнать. Так и быть, вам расскажу. Так вот, я могла бы полюбить мужчину, который способен доказать, что я не дура. Сама себя я убедить в этом не в состоянии. Нет, бомбу я не подкладывала, хотя вполне могла бы. А кто подложил? Я не... Ой, что я наделала? Она запутала леску. Не нарочно, не для того, чтобы сменить тему, потому что полчаса спустя, когда мы ее распутали и, перестав ловить каменных окуней, перешли на ушастых, она сказала: